Я был как-то на ужине и должен тебе сказать, что никогда мне не доводилось видеть такой выставки драгоценностей, и все в одном зале, в одно и то же время. В тот вечер на этих глупых, гроша не стоящих бабах, по моим подсчетам, было драгоценностей на 6 или даже 7 миллионов долларов. «Очень мило, ну и что?» — вздохнул Брэди. «Так вот», — Хэддон снова стряхнул пепел на пол. «Мне и пришла в голову блестящая идея. Неплохо было бы ограбить живущих в отеле Spanish Bay». «6 миллионов?» — спросил Брэди, пристально глядя на него. «Возможно, и больше, но, допустим, 6». «Интересно». Брэди почесал в затылке, обдумывая услышанное. «Я что-то еще не улавливаю. Эд, ограбить отель? Что ты, собственно, имеешь в виду?» «Конечно, ты не улавливаешь», — ответил Хэддон и улыбнулся. «Каким бы хитрым ты ни был, Лу, тебе все же не хватает моего ума, поэтому мы с тобой так хорошо сработались. Ты отличный исполнитель. А вот план разрабатываю я, ведь так?» Брэди кивнул. «Итак, можно снять 6 миллионов», — проговорил Брэди и посмотрел на Хэддена. «Сколько из них причитается мне?» «Два. Я оплачиваю все расходы. По-моему, это справедливо». «Прекрасно. А когда мы возьмем добычу, кто ее примет?» Его вера в план Хэддена была столь велика, что ему даже не пришло в голову сказать «если» вместо «когда». Конечно, поднимется шум. Известно, что копы в Парадис-Сити весьма энергичны. Им очень быстро становится известно об ограблении, и они работают рука об руку с полицией штата и Майами. Вывозить драгоценности из города слишком рискованно. Я думаю всю добычу спрятать у Кендрика. Мне еще нужно поговорить с ним, но мы вряд ли можем рассчитывать на что-нибудь лучшее. Брэди скривился. «Ненавижу этого толстого бездельника. Не делай из мухи слона. Это хитрый пройдоха, а остальное нас просто не должно волновать». «Окей», — Брэди пожал плечами. «Что, намечается налет? В моей практике не было отелей, Эд. Каким образом это можно будет осуществить?» Хэддон сделал знак толстому бармену повторить заказ. Подождав, пока тот принесет напитки и уберет пустые стаканы, он продолжал. «Когда я жил в отеле, Лу, мужчины приподняли стаканы, желая друг другу здоровья, и отпили по глотку. Я разговорился с одной жирной старой перепелкой, которая была увешана бриллиантами. В таких местах всегда наткнешься на какую-нибудь старуху, муж которой был счастлив умереть, чтобы только отделаться от нее. И она теперь без дела посиживает в барах самых дорогих отелей. Она была польщена вниманием с моей стороны и рассказала, что каждый год на месяц приезжает в отель. Всякий раз, когда ее толстое тело колыхалось, я слышал шелест купюр. Пришлось потратить на нее целый час, слушая ее болтовню о муже, крупном нефтяном боссе, который умер 5 лет назад, ее детях и ее чертовых внуках. Она взялась показывать мне семейные фотографии. Ты представляешь, вот так попасться на крючок одинокой старой бабы. Это просто кошмар. Спустя некоторое время я, как бы невзначай, залюбовался ее бриллиантами, в которых знал толк и мог искренне ими восхищаться. По грубым подсчетам, на ней было надето на 100 тысяч долларов, никак не меньше. Старуха похвасталась, что всегда требовала от мужа дарить ей бриллианты на годовщину их свадьбы. Я спросил, не боится ли она, что их украдут. Сейчас кругом столько грабителей. Но она мне ответила, что никогда не надевает бриллианты, выходя из отеля. А служба безопасности в отеле так хорошо поставлена, что ей даже в голову не приходило, что ее могут ограбить. Я старался поддерживать эту тему И теперь могу кое-что рассказать тебе об этой службе. Каждый клиент по прибытии в отель получает ящичек с кодовым замком. Комбинацию знает только сам клиент. Перед тем, как лечь спать, все живущие в отеле укладывают свои драгоценности в эти ящички и сдают двум охранникам, которые относят их в сейф отеля. Понимаешь? Брэди кивнул. «Кодовый замок?» — он улыбнулся. «Никаких проблем. Все кодовые замки — просто ерунда для меня». «Я предполагал, что ты так и скажешь». «Итак, когда богатые растяпы укладываются спать, сейф отеля доверху забит их добром. Вот что мне удалось узнать. До того, как я потерял деньги на иконе, мне не приходило в голову, что можно взять в оборот отель. Теперь я просто убежден, что это дело все окупит». Брэди задумался, потом спросил. «А что из себя представляет сейф отеля?» «Это нужно выяснить тебе. Я даже не знаю, где он находится». «Окей, думаю, что это будет просто. Расскажи мне о службе безопасности. О ней что-нибудь известно?» «В отеле два детектива. Они работают посменно. Оба, похоже, толковые парни. Около 9 вечера заступают на службу и 2 вооруженных охранника, которые находятся в отеле до 2 часов ночи. Парни молодые и выносливые. Жизнь в отеле затихает примерно к 3 часам. Но некоторые клиенты продолжают возвращаться в отель 3:00. Большего я не могу сказать тебе. Детали ты должен разузнать сам». «Ты имеешь в виду, что я должен поселиться в отеле?» «Это единственная возможность. Я исходил из того, что ты свободен, и попросил своего человека снять через бюро путешествий один из коттеджей отеля. Так нельзя проследить, кто забронировал номер». Брэди одобрительно кивнул. «Кроме того, я внес крупную сумму денег, чтобы не возникло никаких проблем. Ты поселишься там в следующий понедельник под именем Корнелия Ванса. Роскошное имя. Я позабочусь о том, чтобы у тебя был Роллс. Учти, что тебя будут окружать очень богатые люди. Думаю, тебе надо стать пожилым, весьма обеспеченным инвалидом, передвигающимся с помощью санитара в кресле-каталке. Никакой дружбы с другими клиентами отеля не заводи. Прислуге скажи, что хочешь побыть один, и чтобы тебя не беспокоили. Все это встанет мне в 15 тысяч баксов, Лу. Коттедж обходится по 8 сотен в сутки. Это без еды и выпивки.